Я стал смотреть вдоль улицы и в обозримом пространстве. Сквозь стены домов мне видна была жизнь их обитателей. Да, да, стены исчезли, остались лишь перегородки. Развеселый жизненный спектакль. Мне впервые подумалось, что это вовсе не случайно представилась возможность знать все о людях. Видеть, как они живут, от чего страдают, чему поклоняются, чем болеют. Я могу быть свидетелем трагического, уродливого, зверского, развратного действа людей, которые и не предполагают, что их кто-то видит сквозь стены. Хотя они должны знать, что каждый их поступок, светлый или черный, происходит на виду всего мира, вернее, Вселенной. «За все мы в ответе», как гласит христианская истина. И это абсолютно верно, ибо это заложено в самом главном законе жизни – «не навреди». Узнав свою силу, меня охватила печаль. Знать все грехи людские так же опасно, как сразу заболеть всеми инфекционными болезнями. По сути, информация – это и есть инфекция, которая проникает в твое тело и начинает каким-то образом воздействовать на него. Нельзя и примитивно рассматривать это воздействие. Положительная информация значит положительно воздействует, отрицательная – отрицательно. Это не так. При стечении обстоятельств положительная информация может принести непоправимый урон всей жизни человека. Великое множество случаев, когда люди умирали от радости. И наоборот, отрицательное может мобилизовать организм на борьбу с неодолимым ранее препятствием, даже смертельной болезнью. Примеры тому – это самоизлечение от рака и СПИДа. Когда сильные духом люди узнавали, что заболели раком или СПИДом, в них просыпалась такая жажда жить, что болезнь как бы сгорала в этой ненасытной жажде. Так 7 лет назад, вот в такую же августовскую темную ночь, я шел по улице, этой самой улице, когда в спину меня ударила машина, сбила, переехала. В полуобморочном состоянии я слышал, как двое, склонившись, говорили: «Хана ему, и нам хана, засодят!» «Не паникуй, мне, как твоему начальнику, достанется больше. Давай в машину его, ночь темная, завезем и с обрыва в лиман. Потом решим, что делать. Не забыть бы кровь присыпать песком. Машины утром раскатают». «А крови никакой нет». «Как нет? Куда она могла деться?» «Нет и все. Черт с ней, давай быстрей. Не ровен час, какая-нибудь машина появится». Они так и сделали. Был отлив, и воды лимана мое тело унесли далеко в открытое море. Свою машину они поставили в гараж, опломбировали дверь и разошлись по домам. Следователи даже не рассматривали версию наезда автомобиля. Зациклились на одном – предпринимательской деятельности. Считали исчезновение мое заказным убийством. В ту пору я был начинающим предпринимателем. Многомесячные задержки с зарплатой, дороговизна, неопределенность, разруха. Город умирал, рассыпался на глазах. Растаскивалось оборудование с предприятий, строительные материалы со складов. каждый тащил все, что мог –